Гордон застал мужчину на террасе особняка. Тот размеренно пил кофе, глядя на океан, и вблизи стало заметно, насколько Кармайн постарел. Он был недоволен неожиданным визитом детектива, хотя и согласился выслушать его просьбу. Джим не стал долго ходить вокруг да около. Ему многого стоило сказать подобное вслух, но детектив не видел никакого другого выхода. Пингвин захватил город, выдает лицензии на преступление. Полиция продалась. Я знаю, что есть семьи, которые остались вам верны, и прошу сбить его с трона. Теряешь власть в Готэме, Джим, дело не во мне. У тебя есть стержень, Джим, ты мне всегда этим нравился, но я не могу выполнить твою просьбу. Я умираю. Доктора не знают причину. Может, старость, а может, карма. Не мне спорить с врачами или временем. Я не могу тебе помочь. Будни Кармайна разделяла его дочь София, мгновенно заинтересовавшаяся фигурой Джима. Она села за стол их переговоров, вперевшись в детектива взглядом и ненавязчиво поддерживая беседу. Дон видел несчастного, попавшего в ловушку собственных идеалов человека. Его дочь видела шанс. Я могу помочь. Нет, София, ты не готова к Готэму. Девушка секундно поджала губы, у нее всегда имелось свое мнение, высказывать которое в этой семье было не принято. 23-летняя предпринимательница и наследница официального бизнеса Кармайна в Майами, София много лет носила и взращивала в себе амбиции касаемо Готэма, города, где фамилия Фальконе вызывала больше уважения, чем фамилия Кабупат. Встретив Гордона после неудачной беседы гуляющим по побережью, мисс Фальконе была уже более настойчивой, отцу оставалось недолго, а ненависти к нему в ней хватило бы заполнить пол Атлантики. Уже позже, вспоминая взгляд, которым на него смотрел Джим, пингвин почувствовал, что так просто мужчина не сдастся. К предчувствию примешивалась не до конца понятная ему тревога, не то за себя, не то за Фриц, которая несколько дней не выходила на связь, даже краткого сообщения ему не отправив, прерванная еще менее приятными новостями о воскрешении Барбары. Кин появилась из ниоткуда, сразу открыв магазин оружия в старой части города. В отличие от поставок Филиппы, оружие Барбс было премиум-класса, военные модели последних лет, лимитированные коллекции, рассчитанные на таких, как Виктор Сасс, богатых и извращенных. В общении с пингвином Барбара вела себя спокойно, учтиво, словно не помнила, чем окончилась их последняя встреча, и мафиози решил не пускать в нее пули снова. Живой с хорошим процентом от прибыли она вновь интересовала его больше, чем хладным трупом. Что до трупов. Покинув особняк сразу после переговоров с Эктором, развязка ждала их обоих следующей ночью в остывших песках пустыни Чиуауа. Фриц остановилась у нагретой на солнце машины, подняла голову и подставила лицо под опаляющие лучи, напоследок глубоко вдохнув сводящую спазмом желудок трупную гниль. Водитель был прав. Для законопослушных граждан здешние места походили на самые глубокие круги ада, дно пониже Хуариса нужно было поискать на всем материке, но киллер видела землю обетованную, некогда предвещенную ей Тагдом. Убей она Фишмуни и найди на этих зловонных пыльных улицах пристанище, скрываясь от гнева старой готэмской мафии, не пришлось бы столько раз переходить через выработанные за годы существования вне системы принципы. Без нее Освальд Кабб подстроил бы свою империю на взлетах и падениях, бесконечно одинокий, презираемый каждым своим соратником и не познавший запретного плода близости. Без нее безликий день за днем смотрел бы сквозь прутья тюремной решетки на отнявших у него жизнь федералов, надеясь однажды забрать с собой парочку ублюдков вместо смерти от старости. Без нее Филиппа наверняка покинула бы Готэм после падения Фальконе, устроившись с коммуной на какой-нибудь новой помойке. Но Фриц предпочла не сбегать или идти по трупам, а выждать и отдать Фишмуни в руки пингвина, сворачивая на тернистый, туманный, свой собственный путь, тот, от которого хотел ее оградить Тэ. Теперь она наконец поняла, с какой целью тот на самом деле превратил год их совместной работы во вторую боснийскую войну, глядя на роящиеся опарышами чрева черного юноши, подвешенного за распухшую лодыжку вдоль фонарного столба рядом с забором особняка Эктора. Напарник с самого начала знал, что однажды до Фриц дотянутся чьи-то жадные руки, приучая ее ускользать, не задаваясь лишними вопросами и возводя собственную свободу в абсолют. Тогда, не имея за спиной ни внушительной репутации, ни связей, ни смысла существования, кроме выживания, юная Фриц доверилась видевшему жизнь и смерть ветерану, после его гибели продолжая бороться против всего мира сразу за двоих, по всем оставленным им заветам. Из короткого ступора Фриц вывел голос сопровождающего. Действуя на автоматизме, она села в машину, бросила мужчине дежурную фразу и закурила, выдыхая дым в окно. У нее оставался единственный выход – прогрызать дорогу еще выше, туда, где свои правила диктовали такие, как Ричард Десмонд. Мужчине не приходилось менять личности, скрываться, сбегать. По информации, найденной на него Зеро, для системы он был кристально чист при головокружительном количестве махинаций. Решение выследить Зеро и предложить бессрочный контракт, как называли добровольно-принудительное сотрудничество в Готэме, оказалось удачным. Когда Фриц отодвинула нож от глотки Зеро, оглянувшись и удостоверившись, что ее больше не пытаются прирезать, девушка ощупала надрез от керамбита, долго рассматривая кровь на дрожащих пальцах. Затем на ватных от страха ногах она доковыляла до ванной, заклеила края раны пластырем у зеркала и, взвешивая, стоит продолжать борьбу или сделать вид, что согласилась наиграть по правилам урода в противогазе, выбрала второй вариант, принявшись за работу. «Под сотрудничеством ты имеешь в виду, что я на тебя работаю, а ты меня не убиваешь?» «Да, если надумаешь сбежать, я тебя найду. Кинешь меня или попытаешься подставить, умрешь. Начнешь копать под меня, умрешь». Бесстрастный тон убийцы снова исказился фильтром газовой маски. Фриц предполагала, что в квартире работает система видеонаблюдения, и светить лицом было бы очень опрометчиво. Именно с такой ошибки началось ее вынужденное сотрудничество с федералами. «Ты сказал, что сотрудничество взаимовыгодное», — нерешительно ответила Зеро и подлила кофе в чашку. Рука ее дрогнула. Кипяток разлился по столешнице. Чертыхаясь, она достала из стола пачку бумажных полотенец, приготовленных на случай ее неуклюжести, в попыхах оттирая рабочее место от лишней влаги. «Проверь этого человека. Сейчас». Киллер достала из внутреннего кармана визитку Десмонда, положив рядом с клавиатурой на стол, а следом, плотно набитый бенджаминами конверт, подметив, как удивленно приподнялись брови девушки, когда она осторожно приподняла бумажный край, глядя на содержимое. Фриц заплатила втрое больше, чем в прошлый раз. Этот жест можно было счесть извращенной компенсацией за жизнь, которую она ломала хакеру. Подобной суммой Зеро могла покрыть сразу несколько крупных покупок из списка необходимой для работы электроники и даже переехать в более удобную квартиру, но краткосрочный восторг от полученной полной предоплаты быстро прошел. Мысли девушки перетекли в тревожное русло. «За простой поиск информации столько не платит. Я плачу. Достаточно взаимовыгодно? Да пошел ты!» — едва пошевелила устами Зеро. Фриц услышала ее, но в реакции не видела смысла. Праздно блуждая по комнате девушки, Киллер рассматривала старый электронный хлам, носители информации, проигрыватели, коробки с рассортированным по ним мелкими деталями, остановив взгляд на небольшой стопке потрепанных блокнотов, некоторых с героями детских мультфильмов на обложке, еще со школьных времен, и невзрачных тетрадей. Открыв одну из них, Киллер увидела заполненные мелким почерком потрепанные страницы, символ вплотную к символу. Большая часть текста выглядела бессвязными каракулями, а читаемые фрагменты отдельно походили на строки кода, высекаемого Зеро из глухо стучащей механической клавиатуры. Аналогичные заметки заполняли страницы в других блокнотах и тетрадях. «Решил порыться в моих вещах, это тоже входит в оплату?» Зеро попыталась удержать язык за зубами, но получилось плохо. Язык был бичом девушки, и она часто выдавала больше, чем стоило, балансируя на грани между хамством и правдой. Быть может, именно поэтому у нее не было даже товарищей, одногруппники никогда не звали ее на совместные попойки, а личная жизнь представлялась Зеро чем-то для неотягощенных интеллектом вечно улыбающихся болванов. Что в записях? Это код, черновики и криптограммы, ну, знаешь, Цезаря, Виженера, 4 квадрата. Хотя, если ты меня спросил, все равно не разбираешься, что это такое. Пока. Что за пока? Пока не разбираюсь. Фриц не любила, когда ее обвиняли в некомпетентности. Девушка постепенно начала ее раздражать, как для трясущейся от страха, в ней было слишком много гонора. И как для той, кому вскоре понадобилась бы защита, тоже. За хакером открыто следили. Фриц насчитала минимум 3 машины неподалеку от квартиры института в прошлую поездку в Кембридж, и одну в эту, а подобного рода слежка всегда переходила в активные действия. Подключенный к компьютеру струйный Эпсон зашумел, перебивая низкочастотный гул блоков питания и компьютерных кулеров. Страница за страницей принтер изрыгал выписки со счетов, авиарейсы, налоговые декларации, но найденной в официальных базах данных информации оказалось чудовищно мало. Бухгалтеры Ричарда пользовались лазейками в банковской системе кредитования и проводили незаметные для американской налоговой транзакции с выводом на офшорные счета в странах, где Десмонд открывал филиалы гостиничных комплексов. Были и фирмы-однодневки, оформленная на подставных лиц частная собственность. По движению средств Ричард ничем не отличался от среднестатистического нечистого на руку бизнесмена. Федеральные суды сейчас обязывают оцифровывать протоколы заседаний. Вот эти появились в базе окружного суда Миннесоты неделю назад, 3-, 4- и 7-летней давности. Хакер указала на экран, и Фриц подошла к столу, склонившись так, чтобы рассмотреть на неприятно рябящем мониторе текст. 11 судебных заседаний по делам об организации контрабанды органов для трансплантации и торговли людьми. Десмонд проходил по всем делам свидетелем. Зеро открыла вкладку реестра преступников, показывая по очереди лица обвиняемых. Рецидивисты на фотографиях в базе от силы тянули на рядовых шестерок исполнителей. Киллер удовлетворенно покачала головой. Переход от главного подозреваемого в свидетели был самой распространенной практикой ухода мафии и наркокартелей от правосудия. Искать еще? Да, мы так и до ночи не справимся. А что именно ты хочешь найти, не скажешь. Все, у тебя в семейном древе не было спартанцев? Натолкнувшись в ответ на тишину, хакер подкатила глаза. Зеро нашла еще немало подтверждений двойной жизни Ричарда. Из всех типов преступной деятельности он выбрал грязное крупное бутлегерство, военную разработку, похищение которой мистер Десмонд заказал у Фриц. Он наверняка планировал перепродать не просто другому конгломерату, а другому государству, вероятно, Китаю. Киллер не могла знать это наверняка, но, судя по рейсам за последние полгода, мужчина ежемесячно посещал КНР частными чартерами, хотя строительство его гостиниц в Чуэнчжоу и Бэйдэхэ закончилось несколько лет назад, а другие страны, в которых работала его сеть официальных курортов, он посещал с перерывами в несколько месяцев, если не реже. В тот же вечер Киллер подтвердила сделку и направилась на встречу с агентом, сопроводившим ее в штаб-квартиру Уоллер, но внутри у нее заскреблось, и потому, что для нее с Освальдом затишье в Готэме длилось слишком долго, и потому что паранойя Зеро была действительно оправдана. Картонный прямоугольник с написанным от руки телефонным номером, цифры характерно только для почерка Фриц, заваливались на левую сторону, выпал на стол, когда Зеро решилась пересчитать оплату. Номер с картонки физически находился в Балтиморе, девственно чистый, без единого входящего и исходящего звонка, приготовленный специально для нее. Хакер не понимала, для чего безымянный парень в противогазе, исчезнувший из ее квартиры так же неожиданно, как появился, оставив после себя только стопку распечаток, отправленных Зеро в шредер, и едва уловимый никотиновый шлейф указал контакт. Обычно такие люди приходили сами, обрубая все возможные коммуникации. На обратной стороне картонки ее ждала другая надпись. 1971. Поваренная книга. Криптограммы это не было, но заставило пошевелить извилинами. Надпись Зеро расшифровала не сразу. Поваренная книга времен войны во Вьетнаме считалась пособием по изготовлению оружия в домашних условиях, и в открытом доступе упоминания о ней было маловато, а, когда все-таки докопалась до значения, то не уловила смысл. К счастью, тот открылся ей раньше, чем произошло неотвратимое. Подключившись из институтской библиотеки, где задержалась с подготовкой к курсовой, к собственному облачному хранилищу видеозаписей, на единственную камеру, установленную в комнате, девушка копила 3 месяца, Зеро увидела на записях посторонних. Четверо мужчин в балаклавах вскрыли входные двери, перевернули стеллажи, пересмотрели блокноты с тетрадями и унесли с собой вместе с практически всей рабочей электроникой. Запись прервалась, когда из системного блока вырвали подключенные кабели. Воры не знали, что искомое Зеро не хранило на физических носителях, за исключением некоторых файлов на ноутбуке, покоящемся в спортивном рюкзаке. Вернуться обратно Зеро не могла, здравый смысл кричал о том, что даже одного оставшегося в квартире гостя будет достаточно, чтобы ее скрутить и похитить. А, не дождавшись ее дома, они наверняка направились бы в институт и дальше. Зеро действовала быстро, звоня из телефонного автомата неподалеку от института по номеру от Фриц, пытаясь унять тремор в руках и коленях. На том конце трубку взяли только спустя 6 невыносимо долгих гудков. Книжный салон Уивера, чем могу вам помочь?» Донесся до хакера мягкий женский голос. Внутри у Зеро похолодело. «Извините, я, наверное, ошиблась». Девушка уже было положила трубку, как женщина продолжила, и голос ее прозвучал несколько заговорщицки. «Быть может, подсказать вам книгу?» Зеро перевернула картонку, зажатую в пальцах, обратной стороной, с текстом. До нее дошло, это был пароль. «Возможно, вы имеете в виду поваренную книгу «Анархист» на пересечении First Street и Линский Уэй», — перебила ее женщина. Через полчаса, часом после, сидя в неприметном белом минивэне грузоперевозочной компании в окружении молчаливых головорезов, Зеро еще пыталась уложить в голове происходящее с ней безумие. Ее спасение действительно попадало под понятие взаимовыгодного сотрудничества. Кто-то подал ей термос с чаем и плед, унявшие нервный озноб девушки. «Куда меня везут? Вас нанял парень в противогазе?» — решилась спросить она наемника, давшего ей термос, но он только смерил ее долгим, ничего не выражающим взглядом. Наемники игнорировали ее расспросы вплоть до Блокхельвина, дорога была длинной. Окажись Зеро сговорчивее, Фриц предупредила бы ее прямо о рисках, но хакер должна была получить урок в ответ на хамство. Километры, преодоленные минивэном на межштатной магистрали, неумолимо отдаляли Зеро от прежней жизни. Поля, засеянные всеми их злодеяниями, поспели для жатвы, за каждым уже выдвигался свой жнец. Тревога, обращающаяся паникой, затопила разум Фриц в окружении двух запыленных пустынным песком Хамви 130, военный внедорожник Хикхмобилит и мультипурпоси в Хиелет Вехицле. На борту военного самолета и дюжины рекрутов с лоснящимися от пыли с кровью лицами. Рик Флэг, уже знакомый киллеру по предыдущим поездкам военных в самое пекло, с кровоточащим виском и надсеченной переносицей, словил на себе отсутствующий взгляд убийцы и понимающе кивнул на пошедшие красными разводами бинты поверх надрезанной над ее грудью рубашки. Посреди специально разработанной для металюдей подавляющей способности клетки отчаянно бился о металл, что вскоре сменился бы на бронебойное стекло тюремной камеры, ГРА. Сбить с ног чудовище не меньше 300 фунтов мышечной массы и 8 футов роста с кожей, покрытой веществом, схожим с ртутью или расплавленным металлом, сразу не получилось с помощью транквилизаторных ружей. Наверняка Аманда знала это с самого начала, передавая Фриц препараты, поскольку именно киллер, а не военные, вбила оба шприца с транквилизаторами и сывороткой, подавляющей метаспособности, ему в виски, подобно контактам электрошока, пока чудовище секундно отвлеклось на располовинение туловища Эктора. Как рассказал Эктор накануне вероятную легенду Гора, тот был гватемальским наемником, служащим Лоситас 131, мексиканский наркокартель, состоящий из дезертиров мексиканского и гватемальского спецназа. Он выжил во время казни за кражу партии мета, залитая в пищевод легкоплавкая смесь металлов активировала спящий в нем метаген, обрел способности и помешался на идее объединения сразу нескольких противоположных лоситос-наркокартелей в одну империю под своим началом. Менее чем за месяц он подмял под себя несколько наркобаронов, а после подчинения скосил не меньше сотни боевиков каждого, или ради назидания, или в порывах паранойи. Именно из-за последней он настоял на смещении места проверки в полукилометре от коридора. Выбранный изначально участок показался ему небезопасным, пути подъезда к нему вообще не просматривались. Федералы, имеющие четкие координаты для высадки и условия для маскировки, чтобы подобраться к горе незаметно, выдали себя прежде, чем Фриц успела предупредить о смене позиций. Между людьми Эктора, хотя он рассчитывал на силу команды Фриц, все равно взял с собой боевиков с оружием, и людьми Гора еще на ходу к новой точке началась перестрелка. На несколько минут со стороны Эктора появился перевес, когда на фоне песчаных барханов появились предшествующие самолету силуэты двух федеральных внедорожников. Следом, разбивая гулом турбин тишину, приземлился военный самолет, и из него высыпались рядовые солдаты, открыв огонь по позициям Гора. Фриц успела перехватить контуженного Эктора, затаскивая за обстрелянный бронированный фургон, но не для спасения, а чтобы заманить туда цель. Военные постепенно брали урода в плотное полукольцо, и загнанным, но все еще яростным зверем, сначала кидаясь под снаряды с транквилизаторами на людей Рика и вскрыв нескольким солдатам глотки, он резко развернулся и бросился на фургон, взрезая металл у корпуса, чтобы забрать с собой предавшего его наркобарона. Аманде стоило поаплодировать навыкам Фриц добиваться исключительного доверия. Эктор до последнего думал, что киллер придет на помощь, с мучительной, отчаянной надеждой глядя на нее, нависшую на крыше фургона бесшумной тенью за спиной Гора, пока урод медленно отделял голыми руками его туловище от ног. Всего на мгновение перешедший в хрип крик Эктора перебил гул самолетных турбин, разлетаясь над отливающими белым гипсовыми песками Чиуауа. Столбу на центральной площади суждено было пустовать. Уже в самолете Фриц услышала запах собственной вспоротой плоти и крови. Отчаянно сопротивляясь действию препаратов, Гора полоснул ее по плечам и груди, самостоятельно наспех перебинтовавшись. Уоллер снова не сказала, вдруг обратилась к крику Фриц, откинув голову назад и упершись затылком о вибрирующий фюзеляж. Взгляд ее упал на черные мешки для трупов, в которых еще истекали кровью военные, убитые Гора. Их похоронили бы с почестями за миссию, которую даже правильной нельзя было назвать, защищая общество от раскола из-за металюдей. Федеральное правительство шло по дороге из тел обычных людей. Флэк неверно трактовал ее реакцию. Самое главное, что Гора больше не сможет никому навредить. Вопрос не только в национальной безопасности. Под угрозой весь мир. Так что ты на стороне хороших парней, Фриц. Служишь правильной цели. Помни об этом. Убийца промолчала, ее беспокоило только нежелание Аманды давать полную картину происходящего сразу, которое могло привести к более серьезным травмам, чем следы от когтей на груди и плечевом корпусе. Отказавшись от медицинской помощи на территории Белл-Риф, куда прибыл самолет с заключенным, и забрав без праздной болтовни у Аманды внушительный конверт с наличными, Фриц пересела в вертолет, доставивший ее за несколько часов из Луизианы в Готэм. По суше дорога заняла бы сутки, на частный аэродром. Выехав с территории на оставленном там перед миссией Понтиаке, Киллер замкнула цикл, уже седьмой. Швов на ее плечевом корпусе и груди появилось тоже 7. Скинув с себя окровавленный, пропахший гарью, порохом и потрохами костюм, Киллер долго лежала в холодной воде и курила, отмачивая клей на подложке парика и несколько раз промыв от его остатков волосы. После, обработала и медленно зашила у зеркала в ванной неглубокие бразды ран. Всматриваясь в отражение, она видела, что, поднимись когти выше всего на ладонь, и вспоротое горло ей бы уже никто не зашил. Аманда, как и Фиш, не стоила того, чтобы за нее умирать. Наклеив поверх швов пластыри, Фриц отмыла инструмент, собрала мусор и убрала следы крови с поверхности. Убедившись, что избавилась от всех биологических следов, Киллер уложила волосы, переоделась в чистую повседневную одежду и села за рабочий стол, включая мобильные, постепенно приходя в себя после ледяной ванной операции. Входящие сообщения сыпались пачками от заказчиков, Десмонда, Балтиморского клуба анархистов, Безликого и Освальда. Последний слал Киллеру краткие сообщения каждый день, пожалуй, такое внимание Фриц могла назвать если неприятным, то хотя бы не раздражающим. И новость о Барбаре срезонировала с ее тревогой. За похищением трупа Кинны заподосланным к Фриц наемником наверняка стоял один человек. Фриц ждала уже 3 месяца, и, когда ее взгляд упал на холодильник, где в морозильной камере лежала глыба льда, в которую Виктор вморозил голову Катрин, она поняла, что медлить уже нельзя. По ту сторону доски кто-то сделал ход. В основе работы пушки Фриза лежал химический состав, способный заморозить любой живой объект без вреда для тканей, поддающейся разморозке. Следов манипуляций с температурой на тканях женщины-судмедэксперты бы не нашли. Помедлив, Фриц достала голову из морозильной камеры и поставила глыбу в кухонную раковину. К ночи та бы освободилась от ледяного плена, чтобы стать провокационным посланием. Собравшись, Фриц покинула квартиру, стоило обсудить новости с Освальдом, а после выяснить, кто именно следил за Зеро, и начать готовиться к совместной работе. Девушка еще об этом не знала, но после спасения у нее точно не оставалось выбора. В Айсберг-лаунж Фриц попытался нерешительно остановить мистер Пен. Кажется, он единственный, кто не шутил по поводу отношений пингвина и убийцы в противогазе, а действительно о них догадывался, как Энигма. «Сэр Фриц, у мистера Кабупота очень важный гость. Я, его важный гость», — Фриц обошла мужчину, направляясь к кабинету, где под взглядом Сазза Освальд стоял за спиной элегантной леди и что-то ей говорил в слишком интимной близости почти на ухо. Аквамарин его радужек пересекся с бесцветностью глаз Фриц. «Это Фальконе», — только и добавил счетовод Киллеру вслед. София появилась на пороге кабинета пингвина неожиданно, это было дурное предзнаменование. Даже Мария Кальви до заражения вирусом Тэтчи до смерти от рук Гордона вызывал у Освальда опасения вопреки тому, что взял девичью фамилию матери и жил как обычный гражданский, получая не самую высокую государственную зарплату. Мафиози мгновенно узнал девушку, хотя видел впервые лично. Мисс Фальконе, натягивая гримасу дружелюбия, он вскинул руки так, словно видел старого друга. «Добро пожаловать в Готэм, мистер Кобблпот, рада знакомству». Девушка протянула ладонь в бархатной перчатке для рукопожатия первой, сокращая между ними дистанцию. Пингвин кратко сжал ее пальцы. «Можно просто Освальд. Прошу вас, садитесь», он указал на кресло у его стола. «Спасибо, что заглянули ко мне. Отец научил меня приходить, если зовет король Готэма». София звучала мягко, вежливо, даже слишком, глядя ему прямо в глаза. «А как поживает Кармайн? Скоро стоит ожидать его в гости?» Тон Кобблпота стал менее радушным. София сдержанно улыбнулась. «Давайте не будем юлить. Подпольная империя отца меня совершенно не интересует. Я приехала заниматься благотворительностью от имени семьи Фальконе. И, конечно же, пожертвовать деньги вы можете, только лично ступив в мой город. Я понимаю ваше беспокойство, но оно не обосновано. Знаете, ваш отец меня многому научил. В частности, развивать в себе здоровую паранойю. Например, когда я пришел к власти, часть его старых дружков залегла на дно». Пингвин встал из-за стола, подходя к девушке. «Может, они умыли руки, а, может, ожидают возвращения Фальконе, чтобы поднять бунт. Кто знает, но у меня в ушах звенит голос твоего отца. Будь осторожен, Освальд. Так что я должен точно знать, что ты не решила с дуру возродить империю своего отца, иначе». Пингвин кивнул на Сазза, и мисс Фальконе испуганно оглянулась на главу службы безопасности. Затем Освальд наклонился к Софии, и между их лицами осталось меньше двух ладоней расстояния. «Произойдет что-то очень плохое. Отец увез меня отсюда в 13, сказал, что здесь слишком опасно». Девушка встала с кресла, повернувшись к пингвину спиной, и на ее лице промелькнула глубокая скорбь, а в голосе искренние плаксивые ноты. Она отвернулась по двум причинам, показывала ему свою спину, как знак доверия, беззащитности, и поскольку не смогла бы так убедительно играть, смотря не меньшему лицедею, чем она сама, в глаза. «Но это мой дом. Разве этого мало?» Мисс Фальконе наверняка удавалось не раз разыгрывать подобные спектакли перед падкими на знающих свое место женщин-гангстерами, но Освальд распознал фальшь. Быть может, вежливость смягчала его гнев, но никак не спасала дерьмовую игру Софии. Вовсе нет, он подошел к девушке сзади, остановившись почти вплотную, заглянул ей в лицо и все же несколько смягчился. Пусть не настоящие, но на ее щеках блестели дорожки от слез, а к женским рыданиям у Кобблпота имелась слабость. Нередко Освальд рассуждал, плакала ли вообще когда-нибудь Фриц или сразу родилась лишенная эмоционального восприятия. В первые месяцы их отношений Кобблпот еще тешил себя надеждой на то, что она раскроет перед ним свои швы взамен на его искренность, но время шло, а он наталкивался раз за разом на выпаленную, выстуженную пустоту внутри Фриц. Иногда она обращалась бездной с очень острыми клыками, но преимущественно молчала. «Готэм, наш дом, некая сила заставляет каждый раз возвращаться в это место, так что я понимаю, думаю, мне ни о чем беспокоиться», сказал Освальд почти на ухо Софии, она была немногим выше мафиози ростом. Девушка едва сдержала победную улыбку, расценив подобную близость, как симпатию, а ей, планирующей женской хитростью и врожденной харизмой разрушить фундамент криминальной империи пингвина кирпич за кирпичиком, она была необходима. В следующее мгновение Кобблпот увидел Фриц. «Мисс Фальконе», — спохватился он, отодвигаясь от девушки. Мафиози еще не понимал, насколько неверно можно было трактовать сокращенную между ним и гостьей дистанцию со стороны. Ему нравилось подбираться к друзьям и врагам одинаково близко, влезать в интимную зону. Так он точно знал, что на него обратят достаточно внимания. «Вам пора идти», — смирив странным взглядом Фриц, София обошла ее, вскинув подбородок, излучающая идеально выдержанное благородство, грациозная, безупречная, истинная дочь Дона. «Хотите уединиться, босс?» — усмехнулся Сас, покосившись на киллера. «Виктор, выметайся вон», — сухо ответил Освальд. Наемник подмигнул и проследовал за ушедшей гостьей, намеренно слишком медленно закрывая за собой двери. Его простое чувство юмора так же, как вежливость Пенна, действовало на пингвина положительно, разряжая наэлектризованную гневом атмосферу. Это была София Фальконе. Я узнала, зачем она приехала. Благотворительность. Прославлять доброе имя Фальконе. «Ты ей веришь?» Фриц подошла к Освальду вплотную и поправила его чуть съехавший черный с золотистым тиснением галстук. «Я, по-вашему, так похож на дурака?» «Ну, конечно, она приехала, чтобы возродить империю отца. Кстати, пока вас не было, знаете уже, кто возродился?» Кабупат выждал паузу. «Барбара Кин, я писал вам, в этом городе никто никогда не подыхает, как нужно. Я теперь не могу понять, кто, будь стабитой мертвы, Нигма побирается в Нероус. Кому нужно было ее оживлять, она же на всю голову чокнутая. А теперь еще и оружейный магазин. У нее есть тайный воздыхатель, не иначе. По-другому это вообще не поддается никакому здравому объяснению. Это уже не звучит бредово. Недавно за мной следил наемник в такой же маске, как те, кто похитил тело Барбары. Я пыталась его разговорить, но он умер. Кстати, сегодня ночью я выставлю голову Кэтрин. Просто предупреждаю. Крайне мило с вашей стороны, что вы предупреждаете. Только у меня не получится замять расследование. Наоборот, нужно, чтобы каждая газета, каждый телеканал говорили о ней. Это сообщение. На него придется ответить. Фриц, призадумался Освальд. У меня есть то, что может помочь вам в поиске ответов. Барбара на днях пыталась крайне настойчиво выкупить перед моим аукционом старинный шумерский кинжал. Ее обошел в торгах Брюс Уэйн, и то, как она отреагировала, думаю, этот кинжал важен ее тайному благодетелю, но по какой-то причине сам он забрать его не может. Узнать для вас больше об этом ноже, узнай. Вы ведь помните Голованов, как бы снова не сумасшедшие сектанты. В этом городе достаточно и просто сумасшедших. Освальд положил пальцы на локти Фриц, почти вплотную прижимаясь к ней и глядя в глаза. Как ваша поездка? Вы целы? Относительно. Фриц сбросила кисти Освальда с локтей, пересекла кабинет и завалилась в кресло напротив его рабочего стола. Пингвин намеренно бесшумно запер изнутри двери кабинета, но Фриц услышала тихий щелчок замка, приподнимая бровь. Близость в ее планы на следующие несколько часов не входила. Дохромав до кресла, Освальд уже было положил ладони ей на плечи, чтобы размять, но Киллер остановила его жестом. «Не трогай швы». Досадно, Кабупат нехотя сжал пальцами спинку кресла, глядя на платину волос Фриц, и склонился над ее ухом. «Насколько вам плохо?» «Не слишком. Если бы когти прилетели выше, я бы здесь не сидела», — Киллер помедлила. «А ведь горос испанского коготь, почти как бойцы Кэтрин». «Что?» «Неважно», — Фриц повернула на Освальда голову, и их лица оказались на одном уровне. «Вы ведь помните, что обещали перед тем, как уехать?» Смущенно начал мафиози. «Когда клуб проектировался, я попросил усилить звукоизоляцию. Быть может, не сейчас, за дверью твои люди. Ты помнишь, чем все закончилось с Нигмой? Я буду тихим». «Нет», — Фриц отодвинулась, поднялась с кресла, сцепив зубы от прострелившей плечи боли, и направилась к двери. «Поедешь в особняк первым. Я приеду через 3 часа. У меня сегодня еще есть дела». «Да что я сделал не так?» — возмутился ей вслед Кабупат. Убийца покинула кабинет пингвина так же стремительно, как появилась, даже не поцеловав напоследок. «Быстро вы», — не удержался от шутки Сас. «Семейная ссора», — Киллер ответила ему неизменным средним пальцем и быстрым шагом вышла из лаунжа на улицу. Затянутое свинцовыми тучами небо разверзлось, заливая город первой весенней грозой. Фриц подцепила зубами сигарету, доставая из картонной пачки, прикурила коллекционным зиппо и осознала: она наконец дома. Лже-Алекс умер вместе с его лже-привычками в песках Чиуауа. Мысль променять здешнюю сырость на пыльный зной мексиканского города показалась ей сущей глупостью. Примечание к части. Комменты, ждуны, черное сердце. ТГ-канал. https://t-megasmosclear. Часть 4, глава 36. Отторжение. Примечание к части. Моя любовь, ты так сильна, что смываешь с себя грязь, пока змеи прячутся по норам. Моя любовь, ты так сильна, что купаешься в скипидаре, разделяя свою плоть и кости. Мастодон, гигантиум. https://youtube.com/qrtbndsm. Эстетика части. https://pinit7essence. Заиндевелое после суток в морозильной камере тело, подвешенное на мясницком крюке за связанные лодыжки, плохо поддавалось нарезке даже на максимальных оборотах аутопсийной пилы. Кристаллизованные ошметки мяса, вылетающие из-под стальной круглой фрезы 132, насадка на пилу, оседали на плотных рыбацких плащах, скатываясь на застеленный целлофаном пол и заполненное внутренними органами дно бочки для химических отходов. Фриц предпочитал работать с податливыми телами до первого окоченения или хотя бы спустя трое суток после смерти. 133. Трупное окоченение сходит спустя 72 часа. Обходясь минимальным набором адаптированных под обвалку боевых ножей, но на разморозку убитого отцом мужчины не оставалось времени, и в ход пошел более агрессивный инструмент. Фриц протянула руку. Безликий, завороженно наблюдавший за действиями дочери, спохватился и подал веерообразную насадку для пилы. Заглушив мотор, заменив лезвие и сунув использованную дисковую насадку в карман плаща, киллер принялась за сегментирование выпотрошенного мертвеца. Еще во время ремонта она заприметила небольшой обвалочный цех при закрывшемся 15 лет назад мясном магазине, расположенный через стену от МРАЖ. Перекинув из химчистки электрокабели, Фриц запустила помещение цеха, вентиляцию и две подтекающих, но рабочих 200-литровых морозильных камеры. Прошлой ночью, пока киллер разбиралась в пустыне с гора, одна из них впервые за долгое время на полную мощность заработала. Не все ублюдки из списка Безликого жили в трущобах. Под его прицел попал 55-летний педофил, переметнувшийся из семьи Марани под крыло пингвина и держащий подпольную бойцовскую арену. На порядке готэмского короля, лицензии или согласования убийства члена криминальной семьи, Безликому было глубоко плевать, и уничтожить падкого на детей гангстера он планировал тихо, пустив концы в воду. Перехватив того неподалеку от клуба без охраны, оглушив ломом и затащив в фургон МРВАШ, мужчина повез педофила в уединенное для казни место. По дороге гангстер скончался от мозгового кровоизлияния, смешивая Безликому карты. Нужно было подумать, как пустить мафию и полицию по ложному следу, чтобы его первые дела с ломом не связали с новым. Мужчина добрался до цеха, включил морозильную камеру на полную мощность, перекинул труп через ее край и принял единственное верное решение – дождаться приезда дочери, специализирующейся на избавлении от тел. Ежедневно в Штатах исчезало больше 1500 людей, и некоторые из них так никогда не находились в неразличимой массе из оплавившихся костей и плоти, затонувшей в токсичном болоте Индиан-Хилл. Закрыв МР, аж на технический перерыв, за час Безликий с Фриц справились с расчленением, еще полчаса потратив на уборку. Воздух внутри помещения пах обожженной кислотой плотью, прогоняемой громкими промышленными вентиляторами. В остальном обвалочный цех выглядел совершенно заброшенным за исключением бочки, стоящей на потертой светло-голубой тачке под цвет фургона. «Кто научил тебя всему этому?» Прокашлившись, заговорил мужчина первым. С подвешивания мертвеца убийца в противогазе не обмолвились с отцом ни словом. Зачастую им не требовалось вербалика, чтобы понимать друг друга. «У меня был напарник», — Фриц подкатила тачку к черному входу, ощущая, как от напряжения под водолазкой и пластырем на плече треснул один из швов. «Был, что с ним случилось? Убили?» Киллер натянула поверх бочки мешок, закрывая эмблему биологической опасности. «Он ведь не сделал тебе ничего плохого?» Фриц не знала, откуда в отце столько чувства социальной справедливости или искренней ненависти к насилию над слабыми мира сего, но обсуждение-то ничего хорошего не сулило. «Мне, нет». Убийца вскрыла отмычкой внутренний замок на дверях магазина, подняла изнутри наружный роллит над черным входом и проверила улицу прежде, чем закатить бочку в салон фургона, припаркованного в метре от обшарпанного фасада. В здешних опустевших старых кварталах жизнь замерла, в час пик горожане, а в час ночной преступники практически не встречались, и с точки зрения бизнеса химчистка оказалась совершенно нерентабельна. Именно поэтому после официального открытия она оставалась идеальным местом для хранения преступных орудий убийцы в противогазе или редких операций с бочками. Считав нежелание Фриц делиться деталями относительно напарника, Безликий, выходя следом за ней, перевел тему. «Как поездка? Ты не до конца поднимаешь руки, сильно досталось, пара царапин. Поездка как поездка, только жарко», — Фриц указала на лицо. «Оно, как и шея, было слишком розовым от загара. Не представляю, как можно жить в таком климате. Ко всему привыкаешь. К тюрьме, к свободе, к климату. Ты даже к работе с федералами привыкла. Не думаешь, что твое сотрудничество с Уоллер затянулось? Скоро оно закончится». Прикрыв бочку хламом и инструментами, Фриц зафиксировала ее в салоне, затем переобулась в резиновые сапоги и перебросила на водительское сиденье костюм биологической защиты, в которых сотрудники из Chemicals вывозили токсичные отходы на свалку. Киллер подняла голову, смотря на свинцовое, низко нависшее над городом грехов небо. Гроза закончилась получасом ранее, Петрикор перебивал химически трупное послевкусие, и она поглубже втянула сырой свежий апрельский воздух ноздрями. «Есть один вариант. Если он сработает, до нас с тобой никто больше не доберется». Безликий хмыкнул, обоснованно уверенный, что новый вариант еще хуже старого. «А ты?» — Фриц смерил отца колким взглядом. «Тебе бы ненадолго успокоиться. Я вышел на след гастролера. Убивает с одинаковыми промежутками сначала ребенка, потом подростка, молодую женщину, взрослую и старуху. Каждые 2,5 года картина одна и та же. Не понимаю, как детективы не увидели систему. Хотя о чем я говорю? Наверняка увидели, но окружной прокурор не захотел портить статистику. Приезжай в гости, покажу новое расследование и поймешь, что я прав. Его нужно остановить. Я заеду», — сдержанно ответила Киллер, садясь за руль. Мужчина слишком увлекся, видимо, свое освобождение он расценивал как часть миссии по очищению человечества. Судьба в лице новообретенной дочери дала ему шанс сделать мир лучше, и он предпочел линчевание спокойной старости. Фриц понимала, что дорожка серийного убийцы с благими намерениями не приведет отца ни к чему хорошему. Впрочем, ее жизнь не слишком отличалась. Она, пользуясь давлением пингвина на полицию, чтобы доставать для Безликого архивные копии дел о готэмских насильниках, сама косвенно была виновата в смертоносном хобби отца, и поэтому промолчала. Грунтовую дорогу на подъезде к болоту Индиан Хилл размыло на полметра вглубь. Докатив ногами по грязи бочку, под наклоном устремившуюся по бетонным плитам берегового укрепления в зеленую густую массу, некогда бывшую водоемом, Киллер, вымазанная в грязи на всю длину голенищ сапог, вернулась в фургон. Ощущая послабление на еще одном шве, тихо ругнувшись по-русски, она скинула защитный костюм, переобулась и покатила фургон обратно к химчистке, в нескольких кварталах от которой ее ждал полностью заправленный для поездки в китобойный город Маслкар. Дождевая свежесть в Бладхивине перебивалась сладковатым зловонным дымом с муниципальной свалки по другую сторону Милтейда. С трудом справившись с подступившей к горлу тошнотой, Киллер направила Пантиак в тоннели заброшенной ветки метро, внутри которых пахло получше, сырым бетоном и затхлостью. Засветившись перед вооруженными анархистами, контролирующими коммуникации на въезд и выезд, она припарковалась в ангаре с угнанной и пересобранной колесной техникой Филиппа рядом с фургоном, брендированным логотипом сантехнической фирмы. Когда-то на таких они привозили в порт партии ножей под видом раковин по накладным. С минуту просидев за рулем с заглушенным двигателем, Фриц направилась в атриум оружейного цеха, где мастерица с помощниками отливала партию скелетных дропоинтов и метательных спирпоинтов для аргентинских боевиков по ее новым чертежам. За годы инженерные навыки Киллера существенно выросли, новые модели выделялись среди всего, что могли преступники найти на черном рынке, от клинков для разделки человеческих тел до складных полуметровых тактических КАМ-134, имеется в виду тацтицелкама. Стальной гул внутри цеха был подобен музыке, пока работали молоты по наковальням, пока воздух пах мазутом и оседал на коже металлической пленкой, здесь продолжалась жизнь. Ядовитые акры, затянутые химическими отходами побережья Милтейда, 93 члена коммуны Филиппы, казалось, могли приспособиться к чему угодно. Периодически в их ряды вступали новые члены или выходили неприжившиеся старые, но основной состав набрался еще во времена Индиан Хилл. Зеро, привезенная Балтиморским клубом анархистов, слишком опрятная, цивильная и нормальная на фоне слезших с тяжелых наркотиков шлюх, мигрантов, несовершеннолетних воров, сирот, не оправившихся от жажды крови ветеранов или бывалых преступников, остепениться которым не давала система, закрывающая двери перед всеми, кто хотя бы единожды попал по ту сторону решетки, была в подобном месте совершенно инородной. Филиппа выделила для нее минимальный набор одежды, продуктов и сохранившийся трейлер Фриц, стоящий за ангаром на территории специального оборудованного трейлерного городка. Спустя 20 часов дороги между штатами Массачусетс и Нью-Джерси уставшая, испуганная хакер заперлась внутри трейлера и отключилась на пыльном диване, не придав значения сохранившимся на стенах газетным вырезкам, стикерам и немногочисленному арсеналу с запасными комплектами вещей в шкафах. Следующие сутки прошли для нее в тумане, и только на третий день после вынужденного переезда Зеро осмотрелась, догадалась, кому могли принадлежать вещи, а после вышла в сеть с помощью протянутой в трейлер рабочей телефонной линии найденных на предприятии радиодеталей, перепаянных на скорую руку ВАЦЛ модем 135. Если очень обобщать, то Asymmetrics Digital Substreberline – модемная технология, позволяющая подключиться к интернету с помощью телефонной линии, пользуясь и интернетом, и телефонией одновременно. Подключившись первым делом к федеральным базам, она обнаружила саму себя в розыске. Queen Industries выдвинули ей обвинение во взломе серверов и похищении корпоративной информации. Единомоментно Демиургова длань вытащила ее за шиворот из привычных будней, бросая в адские жернова, как и каждого на сих проклятых 136, отсылка к значению слова «готэм», «годдамн», «проклятый», «землих». С этим чувством Зеро еще предстояло научиться жить. На осторожные вопросы девушки о Фриц окружающие молчали, потому ей пришлось ждать, когда парень в противогазе объявится и объяснит полную картину происходящего, в особенности то, как он понял, что она в опасности и когда выставит конечный счет за доброту. Смотрите-ка, кто явился, как только киллер зашла в цех, Филиппа, лоснясь слишком хищным радушием, на ходу стирая с рук машинное масло грязным полотенцем, направилась к ней. И куда моего мясника занесло в этот раз? Ты загорел, в Хуарес, Мексика. Надеюсь, тебе заказали не наших партнеров, скорее, наоборот. Террористы из Лос-Ситас быстро нашли язык с бывшей террористкой из Готэма. Ничто так не сближало потенциальных партнеров, как ненависть к государственным структурам, поставляя уже несколько месяцев в город грехов качественную дурь. Обезвредив Гора, собиравшего против Лос-Ситас армию, Фриц косвенно оказала им услугу. Ладно, 4 дня назад книжный клуб привез твою подругу, вкратчиво начала женщина. Я поселила ее в твоем трейлере. Кто она вообще такая? Фриц неприятно уколола понимание, что девушка наверняка уже нашла ее вещи и хорошенько рассмотрела старые заметки. В подобном месте невозможно было заикаться о частной собственности, но трейлер киллер отстояла, внутри, кроме нее, больше никто не жил, не рылся в ее запасной одежде и не пытался разгадать смысл наклеенных на стену бумажек. Во-первых, она мне не подруга, отрезала Фриц. Во-вторых, я просил не трогать мой трейлер. Ты могла поселить ее к Дороти, как всех новеньких. Ты меня не предупреждал о гостях, так что пришлось импровизировать, дернула плечами Филиппа, с трудом сохраняя спокойствие. Конечно, здесь всегда найдется место для обездоленных, вот только твоя неподруга не очень похожа на обездоленную. Сказала, что будет говорить только с тобой, а вчера таскала какие-то провода и разворотила старую электронику в аппаратной. Разумеется, без согласования со мной, на моей территории. Так что, будь добр, объяснись, что это за херня, иначе мое терпение скоро закончится. Ее зовут Зеро. Она хакер, студентка из Кембриджа. На нее устроили охоту, потому она здесь. Значит, решил помочь ей залечь на дно. Зачем? Нужна для дела. Дела, которая способна здесь все изменить. Опять говоришь загадками? Не загадки. Послушай, Фил, мы выйдем на новый рынок. Это совершенно другой уровень. Потолок, который отсюда мы никогда не сможем пробить. Притормози. С чего ты вообще взял, что нам нужно что-то менять, пробивать какой-то потолок? Женщина мгновенно узнала взгляд Фриц. Ее инженер всегда смотрела с нездоровой одержимостью, когда задумывала нечто грандиозное и не менее опасное. В прошлый раз задумка закончилась переездом коммуны в Бладхивен и продвижением от просто оружейного цеха на свалке химических отходов до одного из самых крупных контрабандистов на рынке Нью-Джерси всего за несколько месяцев. Следующего раза Филиппа уже не хотела. Если не блокбастер, то однажды появится кто-то, способный справиться с твоими людьми. Лучше иметь достаточно влияния, чтобы предотвратить это. Давай обозначим, Фриц. Я считаю тебя своим партнером, но только по вопросам, назовем это так, бизнеса. Твои чертежи или нейтралитет пингвина держат нас на плаву. Ты получаешь свою честно заработанную часть. Но ты ни минуты не уделил никому из этих людей, она обвела жестом присутствующих в цехе. Скольких из них ты знаешь по именам? Хорошо, если 10, вместе со мной. А сейчас ты взялся нас спасать от угрозы, которой еще даже не существует, чтобы потом сказать, что я должна тебе или этой девице. Так не пойдет. Я сама решаю, что нужно мне и моим людям. И сейчас мне нужно, чтобы ты проверил партии на брак, потому что ты сам поставил такое условие перед отправкой. Филиппа демонстративно протянула Фриц пару двусторонне заточенных спирпоинтов из стоящего рядом с ней ящика. Киллер забрала их под выжидающим взглядом мастерицы, провертев в пальцах, оценила баланс и, замахнувшись, синхронно метнула в испещренную браздами от предыдущих попаданий мишень на противоположной стене. Перелетев через пол цеха, клинки вошли в центр мишени под прямым углом, едва не соприкоснувшись обухами. В воздухе между Фрицей и Филиппой застыло физически ощутимое напряжение. Пусть Зеро живет здесь, сколько понадобится, но, как только она переступит порог трейлера, все действия по согласованию со мной. Правила здесь для всех одинаковые. Я ей их, кстати, озвучила. Женщина, не дожидаясь реакции, ушла вглубь цеха и вернулась за работу. Она понимала, к чему может привести их перепалка. «Ты не видишь полной картины», — прорычала Киллер через плечо, достаточно громко, чтобы перебить шум цеха. «Я вижу только твои подростковые амбиции. Мне мои амбиции стоили розыска Интерполом. Как далеко зайдешь ты?» Новая очередь клинков вошла в мишень ровно под предыдущими. Между ними и доской лежал неправильный, тупой угол. У Фриц непривычно дрогнули руки. Оба клинка она хотела поглубже всадить женщине в глотку за ее дерзость, но убивать мастерицу было самым неразумным решением. Закончив с выборочной проверкой клинков, она нашла один бракованный метательный дропп-поинт и, проворачивая его в пальцах, подошла к верстаку, за которым работала Филиппа. «Еще раз со мной так заговоришь, и я покажу, насколько далеко могу зайти. Не боишься остаться без пальцев?» — снисходительно усмехнулась женщина. Она, как и Фриц, практически ни дня не прекращала тренировки с холодным оружием. Шансы убить друг друга у них были равнозначны. Они обе знали это с самой первой встречи, когда Киллер еще ходила в сопровождении напарника. Филиппа не первый год терпела максимализм или двойные стандарты своего инженера, но при реальном посягательстве на ее территорию молчать не стала. «Можешь рискнуть, могу сказать тебе то же самое, и ты по-прежнему на моей территории, Фриц. Сделаю вид, что этого разговора не было». Киллер приподняла подбородок. «Не забывай, благодаря кому тебе досталась эта территория. С партией все в порядке». Кроме этого, Фриц с силой показательно воткнула дропп-поинт в столешницу верстака в нескольких сантиметрах от руки мастерицы. «Можешь отправлять». Истинная виновница их бессмысленного конфликта вжалась поглубже в угловой диван, когда Фриц села напротив нее, забравшись в трейлер через боковое окно и бесшумно дойдя до кухонной зоны. Когда Зеро пыталась прийти в себя после вынужденной сделки, когда ехала в микроавтобусе к восточному побережью или когда следила за приезжающими машинами через окно трейлера, у нее не было предположений, кто скрывался под газовой маской. В их единственную встречу в полутьме она не рассмотрела ни одежды, ни светлых прядей, чуть торчащих из-под ремней противогаза. Под немигающий взгляд девушки, впившейся в ее лицо, Фриц достала сигарету, сунула в зубы и прикурила, ответно не сводя с Зеро глаз. Ей меньше всего хотелось общаться с хакером, выстраивая по-новому отношения, но это было необходимо. Девушка закономерно сдалась первой, отводя взгляд. «Ты хотела со мной поговорить?» «Говори». Киллер выдохнула облако крепкого табачного дыма через плечо. Зеро помедлила, формулируя вопрос. Ей хотелось уже не спрашивать о чем-то, а сбежать как можно дальше и надеяться, что не пронизывающий до костного мозга взгляд, ни черный силуэт никогда не потревожит ее ни наяву, ни в кошмарах. Она боялась, Фриц видела это по ее лицу, чуть взмокшему от нервного пота, слышала по сбивающемуся дыханию, но старалась изо всех сил сохранить достоинство. «Как ты понял, что за мной следили, что придут в мою квартиру? А ты как думаешь? Очевидно, тоже следил за мной». «Да, странный вопрос. И что ты планируешь со мной сделать взамен на твою помощь?» «Поможешь кое-что выкрасть у Ин Интерпрайзис с военного полигона в Мэриленде. Если получится, то дальше посмотрим». «Значит, посмотрим». В голос Зеро закралась горечь. «Просто чтобы ты знал, меня объявили 3 дня назад в федеральный розыск. У меня нет семьи, у меня нет дома, я не могу вернуться в университет. Да вчера я даже не знала, где нахожусь. Теперь ты предлагаешь мне участвовать в ограблении военных?» «Не предлагаю, ты мне поможешь. Ты в курсе, что из-за тебя у меня всего за ебаную неделю разрушилась жизнь?» «Нет», — Фриц поднялась с дивана, — «из-за меня ты еще жива. Эти люди охотились на тебя очень давно. Иначе зачем 5 лет ты ведешь списки машин, которые за тобой следят?» «Какого?» Девушка поняла, что среди шифров убийца в противогазе нашла в дневниках с блокнотами записи, более простые, чем криптограммы Цезаря. Автовладельцы, зарегистрировавшие машины в штате Массачусетс, каждый месяц обновляли номера, потому запоминать цифры было в слежке бесполезно, корпоративных агентов выдавали конкретные модели, которые Зеро записывала аббревиатурами. То, что Фриц увидела в ее, пусть несложном, но тоже шифре систему, удивило девушку, она никогда не делала ставок на сообразительность окружающих. «Ты говорила про Queen Industries в нашу первую встречу. Сначала корпораты пасут таких, как ты, пытаются откупиться, а потом нанимают таких, как я. Так что тебе повезло, что твои услуги мне понадобились раньше, чем тебя решили убить», — чеканила Фриц, глядя на девушку сверху вниз. «Пока ты работаешь на меня, то находишься под моей защитой. Ни федералы, ни корпораты до тебя не доберутся. Но я должен знать больше подробностей, что ты натворила. Почитай про Комманского 137, имеется в виду, что ее родители убили в парке Бастон Комман. События вымышлены. Потрошителя». Под выжидающим взглядом киллера Зеро сдалась. «У меня есть на них компромат, не такой крутой, как опыты над мутантами. Остальное газетчики скажут лучше, чем я». Во всех неприятных подробностях девушка кивнула на полотно старого расследования на противоположной стороне трейлера. От сырости краска на некоторых газетных листах поплыла, часть разноцветных стикеров сорвалась и лежала на полу. В целом, трейлер, пусть и выглядел самым чистым в городке, нуждался в новой генеральной уборке, а Зеро, разбросавшая по кухонной зоне грязную посуду, ровным слоем по поверхностям вещи, явно была не из чистоплюев. «Мне нужна твоя версия». «Да нет никакой версии. Отец работал на Queen Industries, узнал лишнее о проекте, которым занимался. Год за моей семьей следили, потом, когда все улеглось, заказали нашу смерть какому-то маньяку. Вот, что он мне оставил». Девушка приподняла край широкого свитера, показывая чудовищного вида швы у почек, печени, заворачивающие кривыми срезами вдоль кишок ниже, под резинку ее длинной юбки. Зеро не должна была выжить, киллер хорошо представляла, с какой силой и в каком порядке наносились раны. «Я провела 3 месяца в реанимации, и еще 2 года под охраной копов, давала столько интервью и показаний, сколько было нужно, чтобы внимание прессы не спадало. Queen Industries пришлось оставить меня в живых. Они просто следили, а потом появился ты». «Какой именно компромат?» «Файлы проекта. Когда отец еще был жив, я взломала сервер лаборатории и скопировала все данные. Думала, это защитит нас. Защитит, как пистолет, из которого ты не умеешь стрелять». Фриц не стала добавлять, что именно вольность девушки могла подвести ее семью к гибели. «Я бы выстрелила». Фриц никак не отреагировала. Зеро и сама знала, что не смогла бы. «За что тебя объявили в розыск?» «Взлом серверов Queen Enterprises, очевидно». «Ну, ты доволен моей версией?» «Допрос окончен?» «Окончен. Но ты ошиблась», — пространно изрекла Фриц. «Твоя жизнь только начинается. Ты слабая, но смелая. Это хорошая черта. Возможно, ты сможешь выжить. Это комплимент?» «Нет. И если ты еще раз полезешь на территорию Филиппы, надумаешь красть электронику или вещи», — Фриц указала на ноутбук, к которому подключался самодельный модем, пеняя на себя. «Если вежливо попросишь, тебе ни в чем не откажут. В пределах разумного. Такие здесь правила. Филиппа, кстати, их тебе говорила. Ты меня поняла?» «Ага. Буду через несколько дней, обсудим детали нашего общего дела». «Это на всякий случай». Киллер достала из кармана весеннего бомбера простой мобильный, кладя на стол перед девушкой, и направилась к выходу. «Мой номер единственный в контактах». И чтобы прибралась за собой, Фриц указала на грязную посуду с разбросанными вещами. «Я не потерплю здесь помойку». «Значит, это все-таки твой трейлер», — проворчала под нос девушка. «Эй, как к тебе обращаться?» «Я пыталась узнать, но никто не сказал». «Фриц, странное имя». «Потому что это не имя». «Ладно, знаешь, почему Зеро?» — неожиданно спросила девушка, наконец поднимая на Фриц глаза. У них было странное выражение. «Мне плевать», — честно ответила киллер. Разговор с хакером продлился всего 1 сигарету, но оставил скверное послевкусие, впрочем, как и беседа с мастерицей. Зеро оказалась бомбой замедленного действия похуже Освальда, Филиппа же совершенно не видела дальше своего носа. По мнению Фриц, слишком размякнув, годы и какая-никакая стабильность слишком отдалили ее от идеалов, за которые женщина числилась в розыске. Выбравшись на воздух из трейлера, Фриц потушила окурок и металл у корпуса, спрятала его в картонную упаковку и пересекла быстрым шагом трейлерный городок под недвусмысленный взгляд уже как несколько месяцев слезший с героина Конни 138, упоминалось в 15 главе. Затишье, Фриц проснулась с ней в трейлере, качающейся с простым косяком на раскладном стуле у соседнего дома на колесах. Девушка окликнула киллера и, натолкнувшись на молчание, кинула вслед средний палец. Одно женщина подметила верно. Киллер никогда не интересовалась этими людьми. Фриц знала, что Дороти облил кислотой клиент гангстер в подпольной клинике, где девушка подрабатывала медсестрой, за отказ от близости, или что лучшую подругу Конни, Салли, насиловал в луизианской деревушке с 9 лет отец, прежде чем проиграть в покер местному сутенеру. Но эти знания ничего не меняли. Фриц коммуна представлялась неким единым организмом, который в случае чего можно было использовать, сбежать сюда, привести непутевую девицу, развернуть новое предприятие или втянуть в серьезные игры, и в своем умении идти по головам киллер не слишком отличалась от пингвина. В ангаре Фриц вернулась за руль Понтиака, с диким ревом восьмицилиндрового двигателя направившись через тоннели обратно в сторону Готэма. 3 часа прошли еще до ее отъезда сюда, и наверняка в городе грехов ее ждал еще один недовольный ею человек. На выезде из Блэкхивена кратковременное солнце снова сменилось грозой. По ту сторону неразличимой толщи воды Освальд не мог найти себе места в ожидании Фриц, если она вообще соизволит явиться, не бросаясь в эпицентр новых неприятностей, не успев отделаться от последствий предыдущих. Минестрони с морепродуктами, поданный Ольгой на обед, показался мафиози слишком пресным, сколько соли не сыпал, статистика контролируемых банд в Готэме, озвученная мистером Пенном, никак не росла, Сас спускал дебильные шутки про несостоявшееся свидание, а приезд гребаной Софии Фалька не только усилил раздражение и дурное предощущение. Кабупат уже продумал, как обратить ситуацию в свою пользу, но спокойнее ему не стало. Новости о появлении Софии Вайсберг-Лаунш мгновенно разлетелись, и верные Дону Фалька не выдали самих себя, оставалось только застать на горячем, с каждым из них разделавшись. 3 часа Фриц превратились в 6,5. Планы добраться пораньше окончательно сломали въехавшие друг в друга при нулевой видимости из-за грозы фуры на подъезде в Готэм. Кабупат не любил ждать, предвкушение в нем сменилось сначала раздражением, затем злостью, и появление киллера скорее вызывало бы у него вместо радости желание сцепить руки на ее горле до посинения. Устав от нервного ожидания, Освальд схватился за единственную возможность отвлечься, направившись с Сазом и Гейбом к Софии. Его шестерки заметили активность у резиденции Фалькани.